Глава 19. Иоаву сообщили, что царь скорбит и оплакивает Авессалома. В тот день победа обратилась в траур для всего войска. Всем стало известно, что царь горюет о своем сыне. В тот день войско входило в город украдкой, как возвращаются те, кто опозорил себя, убежав с поля боя. А царь не показывался на людях и только рыдал во весь голос: «Сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой! Сын мой!» Иоав пришел к царю в его покое и сказал: «Сейчас ты обижаешь всех своих людей, а ведь они сегодня спасли жизнь тебе, твоим сыновьям и дочерям, твоим женам и наложницам. Но ты любишь тех, кто ненавидит тебя, и ненавидишь тех, кто любит тебя. Ведь сегодня ты дал понять, что все эти люди ничего для тебя не значат, ни военачальники, ни прочие слуги. Я вижу, ты предпочел бы, чтобы Авессалом остался сегодня жив, а мы все погибли. Вставай, выйди к людям и ободри тех, кто служит тебе. Клянусь Господом, что если ты не выйдешь, то этой же ночью ты будешь покинут всеми. И это будет худшее из всех бед, что случались с тобой со времен твоей юности и до ныне». Царь вышел и сел у городских ворот. Войску сообщили, что царь сидит у ворот, и все войско собралось к царю. А израильтяне разбежались по домам. Во всех израильских племенах начались тогда споры. «Царь спас нас от наших врагов, он избавил нас от филистимлян, а теперь он в изгнании из-за Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали царствовать над нами, погиб в бою. Так почему вы молчите? Почему бы вам не позвать царя обратно?» Слова израильтян стали известны царю, и Давид передал священникам Цадоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иуды, зачем вам быть последними, кто позовет царя обратно домой? Ведь вы родня мне, кость моя и плоть. Зачем вам быть последними, кто позовет царя домой? И Масе скажите: а ты разве не кость моя и плоть? Пусть так-то и так-то покарает меня Господь, если я не назначу тебя пожизненно военачальником вместо Иоава». Так убедил он всех в племени Иуды, и они единодушно передали царю: «Возвращайся и ты сам, и твои люди». Царь отправился в обратный путь и подошел к Иордану. Племя Иуды вышло навстречу царю в Гилгал, чтобы перевести его через Иордан. Шими, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, поспешил вместе с иудеями навстречу царю Давиду. С ним была 1000 человек из племени Вениамина, а также Цива, слуга из дома Саула, вместе с 15 сыновьями и 20 слуг. Все они бросились к Иордану навстречу царю и помогли ему и его свите переправиться, всячески стараясь услужить царю. Как только царь переправился через Иордан, Шими, сын Геры, простерся перед ним и сказал царю: «Пусть господин мой не взыщет с меня за мою вину. Не вспоминай, как согрешил раб твой в день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима. Пусть царь не держит обиды на меня. Я, раб твой, признаю свою вину. Но сегодня я первым из племени Иосифа вышел навстречу господину моему царю». Авишай, сын Цуруи, сказал: «Неужели из-за этого Шими не будет казнен? Ведь он оскорблял помазанника Господня». «Чего вы хотите от меня, сыновья Цуруи?» — отвечал Давид. «Зачем вы теперь становитесь мне поперек дороги? Как же можно в такой день казнить кого-то из израильтян? Ведь сейчас я вижу, что я снова царь Израиля». И царь поклялся Шими: «Ты не умрешь». Мефивошет, сын Саула, тоже вышел навстречу царю. Он не стриг ногтей на ногах, не подстригал усов и не стирал одежду с того дня, как ушел царь, и до дня, как он вернулся живой и невредимый. Когда Мефивошет пришел в Иерусалим встречать царя, царь спросил его: «Почему ты не ушел со мной, Мефивошет?» «Господин мой царь», — отвечал тот, — «мой слуга обманул меня. Я раб твой думал. Запрягу себе осла, сяду на него верхом и поеду к царю. Ведь раб твой хромает. Но мой слуга оклеветал раба твоего перед лицом господина моего царя. Господин мой царь, ты словно посланник Божий. Поступай, как тебе будет угодно. Господин мой царь мог бы казнить весь род отца моего, но ты допустил раба твоего к своему столу. Какое у меня право жаловаться царю?» «Хватит, зачем ты мне все это рассказываешь?» — сказал ему царь. «Вот мое решение. Ты отдашь Циве часть своих земель». Мефивошет ответил царю: «Да пусть он хоть все забирает. Главное, господин мой царь вернулся домой живой и невредимый». Барзилай из Галаада пришел к царю из Рогелима и проводил его до Иордана, чтобы там проститься с ним. Барзилай был уже очень стар, ему было 80 лет. Он был очень богат и обеспечивал царя всем необходимым, когда тот скрывался в Маханаиме. Царь сказал Барзилаю: «Ты должен пойти со мной. В Иерусалиме я обеспечу тебя». Барзилай отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить? Зачем мне идти с царем в Иерусалим? Мне уже 80 лет. Смогу ли я насладиться радостями жизни? Почувствует ли раб твой вкус пищи и питья? Расслышу ли голоса певцов и певиц? Зачем мне, рабу твоему, обременять господина моего царя? Даже через Иордан раб твой с трудом переправится вместе с царем. Напрасно царь предлагает мне эту награду. Позволь рабу твоему вернуться. Я хочу умереть в своем родном городе, там, где похоронены мой отец и моя мать. А с господином моим царем пусть пойдет Кимгам, раб твой. Поступай с ним, как тебе угодно». Царь отвечал: «Кимгам пойдет со мной, и я буду поступать с ним, как тебе угодно. Все, о чем бы ты ни попросил меня, я сделаю для тебя». Все войско перешло Иордан. Наконец переправился и царь, поцеловав Барзилая и благословив его на прощание. Барзилай отправился домой, а царь переправился в Гилгал и Кимгам вместе с ним. Все войско иудеев и половина войска израильтян сопровождали царя. Израильтяне пришли к царю и сказали: «Почему это наши братья иудеи присвоили тебя себе и сами перевели царя и всю его свиту через Иордан, всех, кто был с Давидом?» Иудеи отвечали израильтянам: «Потому что он родственник нам. Почему вы сердитесь? Разве было нам какое-нибудь угощение от царя? Или мы получили подарки от него?» Израильтяне отвечали иудеям: «У нас на царя в 10 раз больше прав, да и по старшинству мы выше вас. Зачем же вы обидели нас? И разве не мы первыми захотели вернуть нашего царя?» Но израильтяне не могли переспорить иудеев.